«Погоди!» Она останавливается и хватается за живот, пытаясь отдышаться. «Пить хочу!» Всплескиваю руками. «И что? Я тоже хочу! У тебя есть?» Она поднимает голову и вскидывает брови. «Вот черт!» «Всегда можно попить из реки». «Сперва надо ее отыскать». «Пожалуй». Я делаю глубокий вдох, и мы бежим дальше. «Тот!» — снова останавливает меня Виола. «Я тут подумала». «Да?» «Этот белый луч, или как его?» «Ну?» «Если подумать...» Тихо, грустно и как-то неловко говорит Виола. «Если подумать, то это мы привели армию в Фарбранч». Я облизываю сухие пыльные губы. Мне ясно, куда она клонит. «Ты должен их предупредить», — произносит Виола в темноту. «Извини, но...» «Нам нельзя заходить в другие поселения», — заканчиваю я за нее. «Похоже на то. Кроме Хейвена». «Кроме Хейвена», — кивает Виола. «Он-то, надеюсь, большой, и маленькая армия им не страшна». «Вот так вот. На всякий случай, если кто не понял, теперь мы совсем одни. Сами по себе. Я, Виола, Манчи и только ночной мрак в товарище. Никто не поможет нам добраться до Хейвена, если он вообще есть. А учитывая, как крупно нам везет в последнее время...» Я закрываю глаза. Меня зовут Тодд Хьюитт. Настанет полночь, и ровно через 27 дней я стану мужчиной. Я сын своих родителей, пусть земля им будет пухом. Еще я сын Бена и Киллиана. Пусть... Меня зовут Тодд Хьюитт. «Меня зовут Виола Ид», — говорит Виола. Я открываю глаза. Она протягивает мне руку ладонью вниз. «Это моя фамилия. Ид. И-Д». Секунду я смотрю на нее, на ее протянутую руку, а потом крепко стискиваю в своей и отпускаю. Пожимаю плечами, чтобы поправить рюкзак, нащупываю за спиной нож, бросаю взгляд на бедного, тяжело дышащего Манчи с обрубленным хвостом и опять смотрю на Виолу. «Виола Ид», — она кивает. И мы бежим дальше в ночь.